Южный почтовый. Часть первая. Радиограмма. 6.10. Тулуза всем аэродромам. Почтовый Франция, Южная Америка вылетел 5.45. Точка. Небо, чистое как вода, омыло звезды и расставило их по местам. И наступила ночь. Сахара, дюна за дюной, расстилалась под луной. Этот светильник не высекает предметы из тьмы, но творит, насыщая нежной плотью. Под нашими приглушенными шагами роскошество плотного песка. И мы идем с непокрытой головой, сбросив бремя солнца. Ночь — наш кров и прибежище. Но как поверить, что это покой? Неустанно неслись к югу пассаты, шелком шелестел выметаемый дочисто пляж. Не то что ветра Европы. Покрутятся, да и утихнут. Эти свистели над нашими головами постоянно, как над мчащимся поездом. Иной ночью они врезались в нас с такой силой, что казалось, только обопрись, и тебя подымет и унесет невесть куда. Вот это скорость, вот это неистовство. Возвращалось солнце, приводя за собою день. Мавры слегка волновались. Некоторые отваживались приблизиться к испанскому форту, размахивали руками, их ружья казались игрушечными. Сахара. Вид из-за кулис. Непокорные племена — простые статисты, без малейшего покрова тайны. Мы жили с ними бок о бок, видя в них собственное отражение, только попроще, и потому не чувствовали, что затеряны в пустыне. Чтобы понять, как мы были одиноки, надо было сперва вернуться домой и посмотреть на здешнюю жизнь со стороны. 500 метров, и начинается непокоренная страна. Дальше ни шагу. Мы были в плену у мавров и у самих себя. Наши ближайшие соседи в Сеснеросе, в Порт-Атьене, за 700, за 1000 километров, точно так же были схвачены Сахарой, словно крупинки металла рудой. Вращались по своей орбите вокруг такого же форта. Мы знали их по именам, по их причудам, но толща безмолвия пролегла между нами, как между обитаемыми планетами. В то утро мир для нас начал оживать. Радист, наконец, принес телеграмму. Раз в неделю нас связывали с миром две врытые в песок мачты. Почтовый «Франция, Южная Америка» вылетел Тулузы 5.45. Точка. Прошел Аликанте 11.10. Говорила Тулуза, головной аэродром. Тулуза — далекий бог. За 10 минут эта весть доходила до нас через Барселону, через Касабланку, через Агадир, а потом распространялась до самого Дакара. По всей линии 5000 километров аэродромы проверяли готовность. В 6 вечера радио заговорило снова. Почтовый. Приземлится Агадиры 21.00. Вылетит Кап-Джуби 21.30. Здесь подсветить мышленовской ракетой. В Кап-Джуби обычные сигнальные огни. Точка. Держите связь Агадиром Тулуза. В Кап-Джуби, затерянной в песках Сахары, мы следили, как из обсерватории, за далекой кометой. К 6 вечера встревожился юг. Дакар, Порт-Этьену, Сеснеросу, Джуби. Срочно сообщите сведения почтовым. Джуби, Сеснеросу, Порт-Этьену, Дакару. Никаких сведений после прохождения Аликанте 11.10. Где-то рокотал мотор. От Тулузы до Сенегала пытались его услышать. Тулуза, 5.30. Служебный автомобиль резко тормозит у ворот ангара, распахнутых в ночь и дождь. Прожектора по 500 свечей вырывают из тьмы предметы. Грубые, голые, четко очерченные,